Ну, сейчас, подождите секундочку. Ну, почему? Ну, просто я хочу, чтобы вы ко мне в гости пришли. А я не хочу. Почему? Потому что еще не ёбнулась, чтобы малолеткам в гости ходить. Ну, так и не малолетка. Валентина Петровна. Да. А, вот честно, я вам не звоню из 218-й квартиры. Хуй наебёшь, а то я ваши глаза не знаю. Ну так это реально не я, Валентина Петровна. Как вы можете так обо мне думать? Нахуя мне о вас думать? Нахуй вы мне сдались? Ну и мы не хотим вашу квартиру брать. Кто вам такое сказал? Да, не хочешь, а названиваешь. Ну, я ж не насчет квартиры звонил. Валентина Петровна. Да. А, вы посещали сайт sportbox.ru? Пошел ты нахуй со своими ру. Валентина Петровна. Да. Это, ну вот честно, я вам звоню из противопожарной инспекции. Ты что ты? А у нас пожар-то не случился. Мы просто хотим прийти к вам домой и проверить противопожарную систему. Хуй тебе, пожарник хуев из 218. Ну, тогда мы выезжаем. Валентина Петровна. Чего? Ну, тогда мы выезжаем к вам на квартиру. Что, ты ёбнулся, что ли, блядь? Какой ты имеешь право уезжать в чужую квартиру, блядь? Нет, выезжать, чтобы проверить противопожарную ситуацию. Хуй свой проверяй. Чтоб не загорелся, блядь. Ну, Валентина Петровна, почему сразу хуй? Не понимаю, почему нельзя там к вам просто прийти и проверить противопожарную ситуацию? Мало ли что? Ты не наебёшь, ты ебёна мать, мои мозги не наебёшь, блядь. Я два института окончил, хули ты меня ебёшь мозги? Нет, я вас не обманываю, мы серьезно. Я серьезно. Валентина Петровна, я серьезно, ну пожалуйста, можно мы приедем и проверим? Хуй свой проверяй, а мою квартиру нехуй проверять. Ну хорошо. Ну тогда мы это... Мы туда, нам придется принудительно к вам приехать. Чего? Нам придется вламывать дверь. Да, а 0-2 для какого хуя? 15 лет получишь. Какого? Почему нет? Незаконное проникновение в чужую квартиру с захватом и ограблением имущества. 15 лет. Какое ограбление, Валентина Петровна? Какое ограбление? А хули ты дышать моим воздухом, что ли, захотел? Просто так? Ну да. Ворваться хочешь. Ну не ворваться просто. Просто так хуй не станет, блядь. Ну просто мы к вам хотим войти и проверить противопожарную ситуацию. Ты, блядь, не пожарник, что проверять. Я пожарник. И пожарники никогда не проверяют, запомни, ебёна мать. Когда загорится, тогда приедут. Ну и то им позвонят. У вас сейчас там ничего не горит? Нет. Хорошо. Нихуя не горит, ебёна мать. Кстати, стоп, мы сейчас вам перенесем на другую линию. Вам звонят из руководства футбольного клуба Анжи Махачкала. Пип. Алло, здравствуйте, женщин. Женщин. Алло. Иди нахуй. Валентина Петровна, зачем вы взломали наш сайт? Anji.com. Алло. У меня хуя нет, чтоб чего-то ломать. Валентина Петровна, ну хорошо, давайте перестанем, хватит дурачиться, ну ладно. А вы вот сейчас, завтра будет матч Россия-Италия, вы за кого болеть будете, за Россию или за Италию? За хуй собачий. Ну хорошо, а как вы думаете, победит этот собачий Италию? Не знаю. Ну... Смотреть будешь и узнаешь, хули ты ко мне-то приёбываешься. Ну может, вы тоже будете. Причём тут я и игра, блядь, футбольная. Ну, по России один будет показывать трансляцию. Вот ты смотри, ебёна мать, а я тут при чём? Ну, при том. А вы, кстати, знаете то, что Кирилла Набабкина вызвали в сборную игрока ЦСКА? Пошел ты нахуй со своими играми. Ну хорошо, давайте о другом поговорим. Я чисто хочу о другом поговорить. Антина Петровна. Алло. А вот вы когда-нибудь смотрели порнофильмы? Алло. Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна. Сейчас, секундочку, ей перезвоним. Ну ладно, до свидания.